Глава 26. «Напрасно», — подумал я, оглядываясь и прислушиваясь к бормотанию приемника, доносившегося из холла на первом этаже. «Напрасно я потратил время. Здесь не может быть Анны. Это обыкновенная подсобка, которую нет смысла запирать на замок». Я приоткрыл дверь сильнее, чувствуя, как она упирается на мощной пружине. Я заглянул внутрь. Луч света скользнул из коридора в подсобку, и я с трудом различил какой-то крупный агрегат, покрытый металлическим кожухом. Видимо, автономную станцию электроснабжения. Я уже готов был сделать шаг назад и тихо прикрыть дверь, как уловил слабый парфюмерный запах. То ли дезодоранта, то ли духов, то ли косметики. Словом, запах, который безошибочно говорит о присутствии женщины. Рука скользнула по стене, щелкнул выключатель. Щурясь, я смотрел на бетонный пол, голые серые стены и низкий потолок, по которому скользил клубок толстых проводов. Затем шагнул вперед, все еще сдерживая спиной натиск двери, и невольно вздрогнул, хотя был готов увидеть Анну. Между стеной и корпусом генератора белели оголенные ноги в черных бархатных туфлях. Подол сарафана прикрывал колени девушки, руки были прижаты к груди, словно Анна хотела спрятать что-то очень ценное. От моего голоса она вздрогнула, повернула бледное, со следами крови лицо и неожиданно просительно крикнула: «Дверь!» Я не успел обернуться и увидеть, что ее так напугало. Тяжелая дверь за моей спиной захлопнулась с металлическим лязгом. Анна простонала и в бессилии опустила голову на пол. Я упал перед ней на колени, схватил за плечи, прижал ее голову к своей груди, чувствуя ладонью склеившийся от крови комок волос на затылке. «Анна!» – бормотал я. «Что они с тобой сделали?» Я чувствовал, как вздрагивают ее плечи от странного бесслезного плача. «Ну как же ты?» — сдавленным голосом произнесла она. «Она не открывается изнутри, а я не успела». Я вскочил на ноги, шагнул к двери и толкнул ее. Дверь не дрогнула. Ровная металлическая поверхность, усыпанная по периметру шляпками крепежных болтов. Ни ручки, ни замочной скважины. Дверь-ловушка. «Идиот, кретин, надо было предвидеть это. Так уж заведено, пленников сажают в помещение, куда войти намного проще, чем выйти. Всякий ребенок осведомлен об этом». Я в сердцах двинул кулаком по двери. Анна все еще сидела на полу, прислонившись спиной к генератору. «Кирилл», — прошептала она, и губы ее дрогнули. «Откуда ты? Как ты сюда попал? Я уже не верила, что увижу тебя». «Нет», — бормотала я, рассеянно осматривая дверь. «И не надо было верить. Видеть таких болванов, как я, — наказание, а не благо. Хоть бы монтировочку какую оставили». «Подожди», — шептала она. «Хватит метаться. Я до тебя уже здесь вся осмотрела. Бесполезно. Подойди ко мне. Сядь рядом». Анна коснулась верхних пуговиц платья, расстегнула их, опустила пальцы ниже, в то место, которое женщины многие века по своей наивности считают самым надежным местом для тайных писем и денег. Вынула и положила мне в ладонь теплый пластиковый квадрат дискеты. «Спрячь ее, если сможешь. Меня могут раздеть. К этому все идет. Что здесь?» «Это тот самый случай, когда говорят: лучше бы я никогда не знала, что здесь». Болезненно усмехнулась Анна. «Не задавай больше никаких вопросов. Говори о себе. Я буду слушать. У нас мало времени». Я переводил взгляд с дискеты, которую дала мне Анна, на ее глаза, в которых уже не было того прежнего азарта, любви и жажды к приключениям. «Анна», — прошептал я, потрясенный изменениями, произошедшими в ней. «Что ты говоришь? Какие к черту рассказы о себе? Мы должны выйти отсюда. У меня автомат, два рожка, набитых патронами, магнум, и на последний случай два кулака, которыми, клянусь, я сверну как минимум еще одну челюсть». Она прикрыла глаза, почувствовав мои пальцы на своем лице. Я осторожно провел ладонью по ее волосам, спутавшимся, слипшимся в тонкие темно-бурые веревочки. «Ты ранена?» Анна отрицательно покачала головой. «Но ты же вся в крови. Это чужая кровь. Я разбила бутылку ликера о голову одного охранника, а меня били намного аккуратней, только синяки по всему телу. Хорошо, что ты не видел меня раздетой». «Встань», — коротко приказал я. Ее воля была надломлена, и я вынужден был обращаться к ней жестко. «Надеюсь, с этой штуковиной ты умеешь обращаться?» Анна опустила глаза, растерянно глядя на магнум, который я вложил ей в ладонь. «Кирилл», — прошептала она, — «я боюсь». «Я боюсь, это нормально». Я взял ее за плечи и легко встряхнул. «Чего это у тебя глазки повлажнели? Что за беда приключилась?» Дверь захлопнулась. «Из-за такой-то ерунды сразу слезы». Я вытер ладонью ее щеки. Она попыталась улыбнуться. Я подвел ее к двери. «Клади в нее руками и ногами. Зови охранника. Кричи, что хочешь сказать князю что-то важное». Анна, покусывая губы, в нерешительности осмотрела дверь, Потом не сильно стукнула по ней кулаком. Рука скользнула по металлической поверхности вниз. «Нет, Кирилл, это не то», — сказала она, повернулась к двери спиной, оперлась о нее и скрестила на груди руки. «Это все уже было. Я кричала, стучала, притворялась, что лежу без сознания. Охранник только слегка приоткрывал дверь, а внутрь не заходил. Этого достаточно. Ты хочешь выстрелить в него, но на выстрел сюда примчится вся охранка. Это человек 20, не меньше. Мы сумеем только геройски умереть. Черт возьми!» Сквозь зубы процедил я, понимая, что мой наигранный оптимизм ничем не подкреплен, и стал ходить по камере. «Я уже готов поверить в то, что фокус с захлопывающейся дверью придуман для того, чтобы поймать меня как на приманку. Они знали, что рано или поздно здесь появится твой сообщник». Я встал рядом с генератором, минуту смотрел на него, как дикарь на микроскоп, раздумывая, как эту штуковину можно применить. Потом снял жестяной кожух и проверил двигатель. Машина была ухожена, смазана, заправлена соляркой под завязку. Удобно и незаменимо на тот случай, когда по каким-то причинам обрывается центральное электроснабжение. Запустил движок и обеспечил особняк своим током. Вольт 380 выдает, не меньше. Вольт 380. Она смотрела на меня, не понимая, зачем я вешаю кожух перед дверью на крюк, обрезаю куском бутылочного стекла кабель, защищаю контакты, оголяя толстую медную проволоку. «Помоги мне», — сказал я, протягивая конец кабеля. Она положила пистолет на пол, взялась за один провод, я за другой, и, орудуя стеклом, как ножом, стала резать между ними изоляцию. Она не понимала, зачем я это делаю. Ее глаза все еще были полны безразличия к своей судьбе. Я отделил провода друг от друга. Один прикрутил к висящему над дверью кожуху, другой — к шляпке ближайшего болта, ввинченного в дверь. Подергал провода, проверяя на прочность. «Я спросил электрика Петрова», — бормотал какую-то чушь, заглядывая в потаха двигателя. «А чего, Петров, у тебя на шее провод?» Ничего Петров не отвечал. «Ну-ка, Анюта, отойди от двери подальше на всякий случай». Только ножками тихо качал. Я привык запускать лодочный мотор на своей яхте по 10-15 минут и очень удивился, когда мотор генератора затрахтел лишь от сильного рывка за тросик. Ослабил подачу топлива, вытер руки от тряпку, которая валялась под ногами, и взял в руки автомат. «Ну вот, Анюта», — сказал я, предвкушая бурные события, которые должны были хорошенько пощекотать нам нервы. «Теперь подойди к двери. Только не близко, не близко. Хорошо, хватит. Теперь сядь на пол, чтобы тебя можно было увидеть из-за кожуха. И кричи. Вопи так, чтобы у меня уши заложило. Если спросят из-за двери, что случилось, скажи, что почему-то завелась машина, и тебе страшно, хорошо?» Анна все сделала, как я ее просил. И действительно, я едва не оглох от пронзительного писка. Должно быть, природа компенсировала у женщин недостаток физической силы способностью резать слух высокими тонами. Я морщился, закрывал уши, вздрагивал от волн, от зноба, катившимся по спине. Понимая, что Анна кричит всего лишь по моей просьбе, я не мог избавиться от ощущения какого-то дикого кошмара и едва сдерживался, чтобы не кинуться к ней и не закрыть ей рот. Она уже почти сорвала голос, когда, наконец, из-за двери раздался окрик. «Чё орёшь? Что тебя там? Насилуют?» «Машина завелась!» Хрипло крикнула она. «Дым идет!» Спрятавшись за генератором, я наблюдал за дверью. Несколько секунд снаружи было тихо. Затем дверь дрогнула, приоткрылась. Сквозь узкую щель я увидел тугой живот, обтянутый черной майкой, подтяжки и пистолет в волосатой руке. Все остальное закрывал лист кожуха. Но я узнал дежурного. «Шо у тебя там?» — крикнул дебил из порога. Анна, сидя на полу, уронила голову на колени. «Это машина! Здесь пахнет горелым! Выруби ее скорее!» Я спросил электрика Петрова, мысленно произнес я, не сводя взгляда с двери камеры. А вдруг не сработает? Дебил взялся за дверь и приоткрыл ее шире. «Что это за хреновина?» С подозрительностью в голосе пробормотал он и ткнул стволом пистолета в кожух. Раздался треск, словно под дебилом сломалась половая доска. Его передернуло и откинуло назад. Анна, не поднимаясь на ноги, кинулась на дверь, как волейболистка за мячом, и успела подставить руку, не давая ей захлопнуться. Я заглушил двигатель, оборвал кабель и, придерживая дверь, помог Анне подняться. «Быстрее!» — сказал я, выталкивая ее в коридор. Она едва переставляла ноги и не могла оторвать взгляда от тучного тела, распростертого по полу. Лицо дебилова покрылось красными пятнами. Он, кажется, не дышал. Пистолет оставался в ладони, словно рукоятка приварилась к коже. Я взял его за ноги и втащил в камеру, что стоило мне огромных усилий. Конечно, было бы неплохо его обыскать, но у нас не было времени. «Рация!» — простонала Анна. «Что?» — не понял ее. «У него на поясе рация!» Кажется, моя девушка постепенно начинала соображать. Я склонился над телом и отстегнул от пояса черную портативную радиостанцию. Анну пришлось вести по коридору под руку. Казалось, что она разучилась ходить за те 3 дня, которые провела в заточении, или же находилась в состоянии прострации и слабо понимала, что происходит. Оставив ее у лестницы, я заскочил в уборную. Анна, несмотря на свое состояние, не приминула пошутить. «Вот-вот, самое время». Волзов послушно сидел в том месте, где я его оставил, и, кажется, дремал, привалившись плечом к перегородке. Но едва я протянул руку, он открыл глаза и нервно вскрикнул. «Что? Что?» Пришлось закрыть ему рот ладонью. Над рукомойником я ополоснул его лицо и вежливо вытолкнул в коридор. Когда водитель стал способен понимать меня, я шепнул ему на ухо. «Сейчас ты пойдешь к своей газели, снимешь ее с тормоза и тихо подкатишь к ходу». «А Бэшан?» — пролепетал Волзов. «Какой еще Бэшан? Дежурный». «Я буду вместо него. Давай, малыш, не робей». «Он нас продаст!» — вдруг вмешалась Анна. «Я этого шакала хорошо знаю!» И завидной решительностью поднесла к его лицу пистолет. «Может, это ты настучал князю, что я передала письмо?» «Я?» — захлопал глазами Волзов. «Кому я настучал?» «Не ори!» — шепнул я и повернулся к Анне. «Не время сейчас это выяснять. У него уже была возможность продать меня, но Игнат Юрьевич честно отсидел положенное время на очке. Да, малыш, спускайся первым». Волзов взялся обеими руками за перила, словно был сильно пьян, и стал медленно сходить по лестнице, оборачиваясь и кидая взгляды на ствол автомата. Я ободряюще покачивал оружием. Следом за Волзовым мы с Анной спустились в холл. Водитель потерянно остановился у двери. «Выходить?» Анна едко усмехнулась. Она оживала прямо на глазах, превращаясь в ту самую Анну, которую я знал по Южной Америке и Судаку, когда мы брали Джо. Махнула пистолетом у лица Волзова и сказала: «Ты предпочитаешь, чтобы мы тебя отсюда вынесли?» «Что делает оружие с женщинами?» Волзов кинул на меня взгляд просящей защиты. Теперь он боялся Анны больше, чем меня. Я ободряюще похлопал ее по плечу, и Волзов вышел на улицу. Анна встала у двери, наблюдая за водителем через окошко, а я подошел к мониторам. Один из них показывал, как по мокрому асфальту бредет маленький человечек в джинсовом костюме, висящем на нем, как на спинке стула. На экране второго монитора, между темных пятен мокрых кустарников, взад-вперед ходил человек с автоматом, вскинутым на плечо. Прожекторы освещали бетонный забор с колючкой, высвечивающейся на экране белой полосой. На третьем экране что-то очень похожее – забор, кусты, охранник. Четвертый монитор задержал мое внимание. На нем происходило нечто неординарное – камера наплывами показывала темный участок парка, крепкие стволы вязов, дымчатые лиственницы. 2 согнутые фигуры орудовали лопатами. Один из землекопов стоял по яме в грудь, второй по пояс. Землю они откидывали на край ямы, и там уже вырос бруствер. На заднем плане матово поблескивал хорошо знакомый мне предмет – цинковый гроб. «Чудеса?» – подумал я, не веря своим глазам. «Они хоронят труп своего охранника, не заметив подмены!» Я не мог оторвать глаз от экрана. Собственно, хоронили меня, а собственные похороны, надо признать, зрелище не столько интересное, сколько, мягко говоря, редкостное. «Вот так, Кирилл Андреевич», — сказал я себе и грустно вздохнул. «Ни музыки, ни трогательных речей, ни прощального салюта. Ночью, под дождем, на территории какого-то мафиозного притона». «Он едет сюда», — сказала Анна. Я посмотрел на первый монитор. Не включая фар и мотора, по дорожке медленно катилась газель. «Через ворота нас выпустят?» — спросил я. Анна пожала плечами. «Думаю, что нет. Меня не выпустили. Я могла ходить по всей территории, но как только я приближалась к выходу, охранник сразу же закрывал его своей широкой грудью. Кажется, нужен звонок лично от князя, чтобы открыли ворота». «Даже ночью? Особенно ночью!» Я посмотрел на телефоны. Один синий, с ровной панелью, лишенный наборного диска и кнопок. Второй Panasonic с определителем. Плюс к этому из моего кармана торчал короткий штырь антенны радиостанции, которую я снял с пояса Дебелова. «Это для связи с гаражом», — Анна показала на синий телефон. Газель подкатила к входу. Она ушла из поля зрения телекамеры, но я уже увидел ее через окно. «А этот?» — показала я на Panasonic. «Выход на город. Я с него звонила подругам. Радио, надо понимать, для связи с князем?» «Очень может быть. У охранника, стоящего на воротах, тоже радио?» Она недолго подумала и утвердительно кивнула. Я взяла радиостанцию в руки. Анна смотрела на меня и покачивала головой. «Это авантюра. Охранник сразу поймет, что говорит чужой». Я хотел сказать ей, что не вижу другого выхода. Газелью стальные ворота не протаранишь. но промолчал и провел пальцем по овальным пронумерованным клавишам на корпусе радиостанции. Каждая из них посылала вызов конкретному абоненту. Не думаю, чтобы Шан отличался оригинальностью, организуя офисную связь, и пронумеровал своих абонентов вопреки общепринятым правилам. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что по цифре 1 значился шеф. А дальше? По степени значимости? Я нажал на кнопку с цифрой 4. Один из охранников на экране мониторов остановился, опустил свободную руку к поясу, поднес к губам небольшой черный предмет, и я услышал из динамика радиостанцию шелестящий голос. «Слушаю тебя, Бэшан!» Я дал отбой и нажал на 3. На этот раз на связь вышел охранник со второго монитора. Теперь я знал наверняка, что охранник на проходной значится под цифрой 2. Странно только, что этого второго по значимости объекта не было на мониторе. Анна смотрела на меня, покусывая губы. Я гладил пальцем поверхность клавиши, похожей на черную арбузную косточку. Если охранник распознает, что с ним говорит вовсе не шеф, то он наверняка поднимет тревогу. Начнется стрельба, особняк обложит со всех сторон. Один раз мне удалось сымитировать чужой голос по радиостанции. Это было в начале лета в Судаке, когда я разговаривал с киллером Джо голосом Клима. Но Клима я знал несколько лет, в точности изучил его интонацию, его словечки. Князь — совсем другое дело. Я не слышал его голоса ни разу. Взять заложники князя, чтобы вместе с ним выехать за ворота, мне также не удастся. Он не откроет свою бронированную дверь незнакомому человеку. «Черт возьми!» — невольно выругался я, впервые за долгое время не зная, что делать. На ум не приходило ни одной спасительной мысли. Мы слишком долго торчали здесь, рискуя быть замеченными охранниками, шерстящими территорию. Анна держала пистолет стволом вниз, как бесполезную вещь, и кидала тревожные взгляды то на окно, то на меня. «В машину!» — сказал я. Остроумной идеи все еще не было. Но надо было что-то делать. Она с готовностью и облегчением кивнула. Безвыходной ситуации подчиняться — приятное дело. Она вышла первой, следом за ней я, попутно оборвав телефонные провода и выдернув из розеток кабели мониторов. Анне я приказал сесть в фургон и, тихо прикрыв за ней дверь, подошел к Волзову, который, вцепившись обеими руками руль, словно его газель мчалась по бездорожью на огромной скорости, затравленно косился на меня. «Ну что, малыш?» — ласково спросил я. «На волю выберемся?» Волзов ничего не ответил. По-моему, он вообще не понял сути вопроса. С того момента, как с ним неласково поговорил князь, а затем он посидел полчаса на унитазе, воля его была основательно подломлена. И теперь, скорее всего, его мыслями и поступками правили страх и безумная жажда выжить, что, как ему казалось, зависело только от меня. Прикажи я ему под дулом автомата прыгнуть в пропасть, он во имя спасения своей жизни сделал бы это моментально, не задумываясь, хотя прыгал бы в могилу. Я понял, что ждать от Волзова чего-нибудь, кроме бараньего послушания, какой-либо инициативы или идеи, бесполезно. Он пальцем не пошевелит ради своей жизни. Я сел в кабину рядом с ним, потянул на себя дверь и в этот же момент увидел, как из-за угла дома показался человек. Глядя на нас, он участил шаги, взял автомат обеими руками, который сначала нес на плече, и что-то крикнул. Я вяло помахал ему, стараясь не суетиться и удержать от падения в обморок Волзова. В тех, кто суетится, стреляют в первую очередь. «Заводи, малыш. Нам с этим парнем не по пути». Подогнув ноги, я втиснулся в узкое пространство впереди сиденья, чтобы меня не было заметно со стороны. Волзов нервно тронулся с мест, и я едва не расквасил себе нос о перегородку. «Гони к воротам и слушай меня, тогда все будет хорошо». А сам подумал, кажется, никогда еще не было так плохо, как сейчас.